Глава 11. На Пангаку нельзя быть готовым ко всему. В любой момент он может врезать тебя под дых самым подлым образом. И ты либо держишь удар, либо покидаешь этот мир с удивленно распахнутыми глазами. Возможно, даже униженным. Я подозревал, что и к нам однажды могут заглянуть без приглашения. Но все-таки теплилась надежда на пещеру. Ведь босяки могли бы жить тут до сих пор, не нарвись они на нас по глупости. Моя теория была проста, как ужин раба. Все известные нападения происходили в древних комплексах, маленьких или грандиозных, вроде мертвого города. Не суть важно. Главное, что загадочный ночной ужас действовал по принципу охранника, а не просто спятившего маньяка. Он методично вырезал вторженцев, после чего исчезал с чувством выполненного долга. Только зона ответственности у него выходила слишком широкая, чуть ли не на весь полуостров. Пока обойдешь все достопримечательности, ноги сотрутся до коленей. Даже на транспорте времени ушло бы порядочно. А ведь дорог тут нет, кроме чудом сохранившихся огрызков брусчатки прямо посреди леса. Возможно, этим отчасти объяснялась хаотичность атак. Ведь некоторые стоянки существовали не один месяц, вроде форпоста в мертвом городе. И ничего, люди как-то возвращались живыми в порт. Да и те развалины, где легла прошлая группа Мао, охотники за древностями посещали неоднократно. Тут явно существовал еще какой-то фактор, посерьезнее банального невезения. До этого момента жалобы на удачу попахивали откровенным грешком, ибо мы по-прежнему живы и даже обеспечены прибылью, поэтому ночной визит стал плохой новостью. Видимо, вселенский баланс не позволял, чтобы нашей группе и дальше все сходило с рук. Однако совсем уж неожиданностью вторжения для меня не было. Где-то в глубине души я понимал, что рано или поздно в нашу весьма условную дверь постучатся. Может, даже не ногой, а чем-нибудь потяжелее. Часовые не успели среагировать на опасность, прежде чем их совсем не метафорически сдуло мощным ревом. Я даже на долю мгновения успел рассмотреть ударную волну, которая взметнула вездесущую пыль с пола. Не думал, что звук может вдавливать, однако ничем иным описать это чувство нельзя. Только удачная позиция позволила мне остаться на месте и не улететь прочь. А уж рев раздался такой, будто я с дуру сунул голову прямо в корабельный ревун. И ту едва не оторвало. Точно бы поймал дезориентацию как минимум на несколько минут, как от светошумовой флешки. Не будь на мне прочного шлема из кожи с плотной набивкой из ваты. Не знаю, отличается ли местный хлопок от земного аналога, но на ощупь один в один. За нюансами, как говорится, к ботаникам. Тут и пшеница с рисом вполне такие же. А стоило дополнительно укрепить заушины кожаной шапки, как она и вовсе стала походить на танковый головной убор. Ночевать пришлось прямо в нем. Куда деваться? Не очень удобно, если честно. Зато ничей храп меня не беспокоил. Обновку я накануне позаимствовал у одного из почивших авантюристов. Тот даже не успел ее напялить по тревоге. А зря. Потому что меня хоть и приложило ревом, но не контузило. Насчет секрета ночного убийцы я оказался совершенно прав. Слишком уж часто среди трупов попадались обладатели лопнувших барабанных перепонок. Но и остальные вряд ли могли оказать какое-то внятное сопротивление. Особенно среди стрелков. И вот настало время сравнять счет. Прищурившись, я выстрелил точно в антропоморфный силуэт, проступивший в полутьме. Какой-то слишком тощий, с шаровидной головой и непропорционально длинными руками. Загребущими, я бы сказал. Промахнуться на таком расстоянии преступления без оправдательного приговора. Но существо перехватило болт на лету. Потрясающая реакция, хотя снаряд летел чуть медленнее из-за тонкой проволоки, закрепленной у хвостовика. Та оказалась на удивление гибкой и прочной, словно леска, и цвет приятный, золотой. Сюрприз! Неведомый сплав пропускал разряд не хуже меди с железом. Вполне возможно, что и лучше, а уж я себя не пожалел, стеканув от всей души. Существо резко вздрогнуло и перекосилось совсем неправильно, окончательно растеряв сходство с человеком. Будто у марионетки обрезали часть нитей, и она коряво повисла на оставшихся. Надеюсь, надолго. Потому что даже двойка далеко не сразу пошла в атаку. Спасибо, хоть послушала меня, и натянула перед сном на голову плотный капюшон ниндзя. Слегка пошатываясь, будто приняла накануне не венцо, а термоядерное самогонище на кактусовой стружке, девушка сократила дистанцию до противника и взмахнула сразу двумя клинками. Однако долгожданная мясорубка не случилась. Один вакидзаси без видимых повреждений скользнул по темной фигуре, второй и вовсе лопнул с характерным звоном. С таким звуком разбиваются надежды и обрывается чья-то жизнь. Твою ж мать! Монстр поразительно быстро пришел в себя и отмахнулся от мечницы длиннющей лапой. Та Тара едва отшатнулась, упав на пол, а я до хруста стиснул зубы в яростном припадке. «Урою, тварь!» Новый разряд опустошил запас масла до самого дна и как будто зачерпнул еще и моей крови за компанию. Плевать. Протез полностью заклинило, но главное, что фигура вновь запнулась у невидимую преграду. Вряд ли надолго проняла, а у двойки оружие уже продемонстрировало свою беспомощность. Вся надежда на доску, которая уже поднималась на колени. Шечка сторожила вход, однако, в отличие от напарника в лице Хопа, смогла перетерпеть звуковую атаку. А вот бывший невольник прилег у вогнутой стены и даже не шевелился. Остальные тем более не успевали как-либо помочь. Не стоило даже оборачиваться на них и терять лишние мгновения. Мы и так тут возимся, как сонные весенние мухи, которые зимовали в кальянной. Медленно, слишком медленно. Тем не менее, противостояние худо-бедно набирало обороты. Шипастая воительница наконец-то встала с колен и взмахнула своей любимой лопастью от вертолета. Удар вышел откровенно неуклюжим, однако черная фигура не успела уклониться, лишь выставила перед собой руку. Обычному человеку ее бы отрубило, как крановой матушке, за исключением обладателя тяжелого латного доспеха. Тогда еще можно рассчитывать на счастливый исход. Перелом, то есть. Потому что весу в составном топоре, как у двух полноценных мечей. Куда ни ткни, оппоненту будет очень больно. Любимая моя шутка, можно уронить сверху, чтобы наверняка. Однако черный выродок умудрился не только сберечь конечность, но и заблокировать широкое лезвие, вцепившись в него второй лапой. Полуоглушенная доска принялась дергать рукоять двуручника, да бестолку. Завязла хуже внедорожника в грязи. Силы в худосочном противнике оказалось предостаточно. Все, что я смог, это немного замедлить его. Дело принимало более скверный оборот. Скоро тварь очухается и даст нам всем прикурить, раз мы даже в таком состоянии не можем с ней совладать. Пусть я вычерпал себя без остатка и не мог даже перезарядить оружие. Оставаться простым зрителем было выше моих сил. Терпеть не могу, ничего не делать. Но что может однорукий инвалид, не обученный толком сражаться в рукопашной? Правильный ответ — все что угодно. У нас тут не благородная дуэль, а битва на выживание. Либо он, либо мы. Бесполезный арбалет брякнулся о камень, а я рывком вскочил на ноги. Голова все еще кружилась, однако кипящая внутри злость наладила работу организма лучше любой синтетической смазки. Носком кожаного мокасина я без труда подцепил лежавшую рядом саблю и отфутболил ее прочь, едва не раскромсав себе подъем стопы. Хорошо, что клинок тяжелый, с легким такой фокус вряд ли бы вышел, по крайней мере у меня. Увернуться от кувыркавшегося в воздухе оружия смог бы и ленивый, но метил я вовсе не в ночного крикуна, а чуть правее, где находилась моя заместительница. Та ловко перехватила мою подачу прямо в воздухе и прочертила саблей заковыристую дугу. Видимо, учла прошлый опыт и нарочито раскручивала клинок. Чудище попыталось было пригнуться, но с огромным веслом в руках это не так просто сделать, а доска по наитию навалилась на рукоять всем своим отнюдь нелегоньким телом. Уж ей-то до дюймовочки, как мне до родной земли, далековат, мягко говоря. Двойка вложила в удар столько сил, что ее саму развернула по инерции. Внутри у меня все сжалось от нервного напряжения, однако старая сабля не лопнула после первого же удара. Второго, как это ни удивительно, и не понадобилось. Выпуклая башка соскользнула с перерубленной шеи, после чего весело покатилась по камням. Тело существа против ожидания не повалилось, а замерло на месте, так и не выпустив клинок двуручного меча. Ну, спасибо, что хоть не продолжил бой. Нам только очередного бессмертного не хватало. Но ничего, спалим дотла, если надо. Опасения мои вполне имели под собой основу, потому что мозгов в такой черепушке вполне могло и не оказаться. Она как раз прикатилась ко мне, давая ее рассмотреть во всей неприглядной красе. Действительно, похожие на черный арбуз, который кто-то едва не расколол пополам ротовым зевом. Практически одна сплошная безгубая пасть с акульими зубами, без всякого намека на уши, глаза и прочие органы. В памяти тут же всплыла бог знает где почерпнутая информация о тараканах, которые головой именно что едят, и после потери последней умирают далеко не сразу, а через недельку, от голода. Я вытер пот с лица дрожащей ладонью и позволил себе выдохнуть. Пусть только дернется, девчонки его в салат порубят. Доска наконец-то вырвала свою любимую игрушку из чужих лап и опрокинула замершее чучело на пол, после чего привалилась к стене и стала понемногу по ней сползать. Двойка же не стала расслабляться и замерла в боевой стойке вместе с моей саблей. Все, можно закрывать ей больничный. Оклемалась. А вот состояние остальных стоило проверить как можно быстрее. К Кто-то валялся без сознания, некоторые слабо возились на своих лежанках. Ну да, закрытое помещение сыграло с людьми злую шутку, многократно отражая рев от стены к стене. Все, отныне ночуем только в берушах. А кто будет против, лично чопики затолкаю во все отверстия. Протез так и не разгибался. В голове стоял непрекращающийся звон. Однако мои губы против воли растянулись в хищном оскале. Похоже, главный кошмар этих земель все-таки подавился, хотя хавальник у него такой, что мог человеку и голову откусить запросто. Жуткая образина. Так и подмывало рассмотреть башку повнимательнее. Но первым делом я занялся пострадавшими. Доска вроде бы находилась вне опасности, хотя ее броня представляла собой печальное зрелище. Добротный пластинчатый доспех в верхней части груди раскромсало на лоскуты, как и плотный поддоспешник. Однако там у шеков имелась еще и природная защита в виде костяных пластин, наслаивавшихся до самых ключиц. Так что жизнь воительницы оказалась вне опасности. Это ей досталось еще до вопля, получается. Хопу тоже несказанно повезло. Ему прилетело по шее, надежно укрытой рабским ошейником. На металле остались глубокие борозды, а из ушей хуторянина понемногу стекала кровь. Знакомая картина. Однако других ран я не нашел, поэтому пристроил его повыше, привалив к стене рядом с доской. К этому времени до нас добрался мало что соображающий шест, которому подсвечивали зажженным факелом откуда-то из глубины пещеры. Как бы паршиво не чувствовал себя самурай, долг он собирался выполнять до конца. Но, к счастью, его господину, то есть мне, помощь не требовалась, разве что психолога. Других визитеров поблизости вроде бы не наблюдалось. Склон пустовал, хотя высовываться наружу я в ближайшее время не собирался. Да и смысл отсиживаться в сторонке, когда твоего товарища толпой пинают. То ли нашу группу не посчитали серьезной угрозой, то ли убийцы действовали в одиночестве. Учитывая невероятную живучесть тварей, ничего удивительного. Сержант отточенным ударом на всякий случай проткнул обезглавленное тело, и то вслепую заелозило по полу, вызвав переполох среди воинов. Доска вскинулась было с места, но я ее притормозил. Еще непонятно, что у нее там внутри после удара творится, а Юту пока что уворачивала наизнанку в глубинах пещеры. И без шечки было кому справиться. Шест не только держал противника копьем, но и поставил на него металлическую ступню. А двойка вскинула саблю над головой и принялась орудовать ею почище мясника. Но этот раз в один удар уложиться не вышло, и успокоилась мечница лишь после того, как обе конечности оказались отсечены, после чего она устало привалилась к стене, передав эстафету подоспевшему молотильщику. «Да уж, сегодняшняя ночь вымотала нас всех до предела». Я подошел ближе к поверженной образине и понял, что из той почти не льется кровь. Да и вытекшая субстанция по своей густоте больше напоминала масло. И нет, не растительное или пальмовое. За подтверждением своей догадки я наклонился к одной из отсеченных лап. Те еще грабли на самом деле, с загнутыми лезвиями вместо нормальных пальцев. Три с одной стороны и еще один с другой. На рояль таким не сыграешь, а вот выпотрошить кого-нибудь — милое дело. Но удивляло совсем другое. Из среза торчала вовсе не кость, а какая-то полая железка, разрубленная вместе с прочим содержимым. Вместо мышц какие-то жгуты с трубками и прочая дребедень. Черная кожа на ощупь оказалась чем-то вроде плотного латекса или каучука. Удивительно, что с ней справилось простое лезвие. Все-таки сабля — это не топор. Что ж, осталось только себя поздравить. Я снова оказался прав. Передо мной была деталь древнего стража, и куда более продвинутого, чем железные пауки. Напрашивалась аналогия со скелетами, только эту модель явно разрабатывали с одной конкретной целью — убивать.